Да, Фермен! Он пребывал в нерешительности. Он знал, что делает это напрасно, что будет пьян, но он уже не в состоянии поступить иначе. То же самое. И на него ли станут смотреть с подозрением? Маленькой портной присутствует при кончине старушки. Как Матильда? Кто-то произнес эти два слова, но кто? К этому времени голова у Кашудаса стала тяжелой, и, возможно, он заказал уже 7-й стакан белого вина. Его даже спросили, не отмечает ли он рождение очередного младенца. Вероятно, эти слова произнес Жермен, бокалейщик. Впрочем, это-то не имело никакого значения. Все они были почти одного возраста, от 60 до 65 лет. Большинство учились вместе сначала в школе, а затем в колледже, вместе играли в шары, обращались друг к другу на «ты». Были гостями друг у друга на свадьбе. Наверное, у каждого из них в 15 или 17 была подружкой та, которая потом стала женой друга. Были тут и другие. Группа мужчин от 40 до 50 лет, готовых принять эстафету, когда старших не станет, которые играли в карты в левом углу кафе «Деляпе». Они были чуть более шумные, приходили позднее, около 5, поскольку еще не добились соответствующего положения. «Так как Матильда?» Эту фразу маленький портной слышал почти каждый день. Вопрос произнесли с неохотой, как будто спросили: «Дождь все еще идет?» Потому что Матильда, жена шляпника, уже целую вечность стала чем-то вроде легенды. Верно, она тоже была молоденькой девушкой, как и другие. Быть может, кое-кто из играющих здесь ухаживал за ней и целовался с ней в укромных уголках. Потом она вышла замуж и, наверное, каждое воскресенье в 10 часов, принарядившись, отправлялась к мессе. Вот уже 15 лет она живет на антресолях, таких же, как у Кашудаса, прямо напротив него. Занавески на окнах раздвигались редко, ее он не видел, лишь бледное пятно ее лица едва угадывалось в дни генеральной уборки. Матильда хорошо, иначе говоря, ей не хуже. Она по-прежнему парализована. Ее все так же усаживают каждое утро в кресло, укладывают каждый вечер в постель, но она еще не умерла. Говорили о Матильде и о других вещах, об убийце немного, потому что в кафе «Деляпе» делали вид, будто не слишком интересуются подобными делами. Кашудас не посмел уйти из страха, что шляпник тут же покинет кафе и пойдет за ним следом. Итак, он пил. Он делал это напрасно, но справиться с собой не мог. 2 или 3 раза он заметил, что господин Лабе поглядывает на бледный циферблат часов, висящих между 2 зеркалами, но не спросил себя, почему. Лишь таким образом он узнал, что было ровно 5 часов 17 минут, когда шляпник поднялся и стукнул монетой по мраморному столу. Так он обычно подзывал Фермена. «Сколько?» Если, здороваясь, пожимали друг другу руки, то, уходя, прощались со всеми сразу. Одни говорили «до завтра», другие «до вечера», поскольку некоторые вновь собирались здесь после ужина, чтобы сыграть еще одну партию. «Ай-яй-яй-яй, он подстережет меня на улице де Промонтре и набросится в каком-нибудь укромном месте. Ай, только бы поскорее заплатить, выйти сразу вслед за шляпником и не потерять его из виду». Из них двоих он ниже и худее, бежать он сможет быстрее. Лучше всего следовать за шляпником на небольшом расстоянии и при малейшем подозрительном жесте пуститься на утек. Оба мужчины вышли